Глава 4. Болезни и психосоматические разборы. Лишний вес – это не просто психосоматика. Тело выбрало его по принципу наименьшего повреждения. И если бы не было лишнего веса, существует вероятность, что его место заняла бы болезнь. Психосоматика депрессии. Сильный эгоизм защищает от болезни, но в конце концов необходимо начать любить для того, чтобы не заболеть, и наоборот, остается только заболеть, когда вследствие собственной несостоятельности человек лишается возможности любить. Зигмунд Фрейд, основатель психоанализа. Психосоматические причины лишнего веса стоит начать разбирать со скрытого состояния, к которому обычно сложнее всего добраться. Это депрессия и различные ее маски, скрывающие лицо истинного врага. Кроме того, мы начинаем именно с этого состояния, потому что оно является прямой метафорой той самой бездны, в которой прячется чудовище внутреннего ребенка. Мне не хотелось ничего. Не то что помыться, причесаться, нет. Мне не хотелось даже дышать. Но я все равно продолжала это делать, потому что считала, что надо. Попытки разобраться с депрессией похожи на путешествие по темному ночному лесу, из которого невозможно выйти. Гораздо сложнее рассказывать о ней, если постоянно работаешь с людьми и по роду профессии знаешь о данном заболевании практически все. Но, к сожалению, знание теории не гарантирует счастливую и безоблачную жизнь. Никто из нас не застрахован от депрессии. Самое сложное в работе с ней – это признаться себе в наличии проблемы и попросить помощи извне. В мире сильных и амбициозных людей стыдно признаваться в слабине и просить о помощи. Хотя чаще депрессия поражает успешных, сильных, волевых и амбициозных людей в самый неожиданный момент. Они неистово работают, живут активной жизнью, путешествуют, развиваются, и в какой-то момент все повторяют одну и ту же фразу: «Внутри меня что-то сломалось». Существует несколько теорий, пытающихся объяснить возникновение депрессии. Психотерапевты выделяют два типа депрессивных расстройств – психогенное, то есть когнитивное. Триггером ее развития становятся стрессовые события, и эндогенное. Ее развитию предшествует нарушение выработки медиаторов, нарушение химических процессов. Однако в июле 2022 года ученые опровергли серотониновую теорию развития депрессии в исследовании, опубликованном в журнале Nature. На сегодняшний момент ведущей теорией возникновения депрессии является нейрокогнитивная модель по Кэтрин Хармер, рассматривающая данное состояние как сочетанное, связанное с нейронными и с поведенческими предубеждениями в сторону негативных, а не позитивных стимулов. Подобный подход показывает, что депрессия – результат того, что мозг обучился выживать в негативных для него условиях. Никто не учит ребенка быть счастливым. Никто не воспитывает самого себя в условиях счастья. Мы привыкли думать, что любой рост происходит только из состояния дефицита, травмы, надрыва, ужаса и агонии. Это рано или поздно формирует интернализирующее поведение с тревожными и депрессивными акцентами, и главнейшим триггером является травмирующий детский опыт. Мы снова возвращаемся к почве. Если мозг с детства обучается тому, что ты несчастен, это становится сценарием. Жизненный опыт, негативные переживания с ним связаны. Длительное психоэмоциональное страдание – это первичная причина нейрофизиологических сдвигов, приводящих к развитию депрессии. Если ты всю жизнь убегал от поражения, то никогда не сможешь догнать победу. Депрессия является историей, меняющей психические и физические процессы внутри человека. Причем историей нейробиологической. Человек испытывает сильный стресс или подвергается постоянному перенапряжению. Запускаются процессы, нарушающие химические реакции, и появляются первые признаки изменения активности нейронного поля. Таким образом, первая стадия депрессии развивается именно на психически-психосоматическом уровне, а все последующие стадии уже включают в себя физиологические перестройки внутри организма. Когда психика погружена в сумрак, тело пытается получить ресурс из еды, начинается набор лишнего веса. И внутри депрессии он станет неким подобием топлива для психики, пребывающей в агонии. Сцепка травма детства плюс депрессия плюс лишний вес работает на нейробиологическом уровне, отображая не просто каскад реакций, а полноценную психосоматическую перестройку всего человека целиком. Поэтому мы не имеем права исключать то или иное звено внутри проблемы лишнего веса, пока не удостоверимся, что достаточно внимательно исследовали свою личную историю. Депрессия – одновременно верхушка айсберга лишнего веса и его огромный массив, скрывающийся в толще воды. Просто плохое настроение прячет под собой бессонницу, выгорание, усталость и бесконечный поток выдавливающих мыслей, задача которых заключается в том, чтобы уравновесить свое собственное несоответствие. Ты ошибка, ты сломанный, ты плохой, ты неудачник, ты ничего не сможешь и ничего не успеешь. Депрессия — это телесное ощущение отсутствия дома, отсутствия своего места. Это настоящая агония, только происходит она внутри, глубоко внутри личности человека, который может улыбаться, общаться с друзьями, вдохновлять других на подвиги и восхищать своей жизнерадостностью. Порой мы даже сами себе боимся показать то, насколько сильно провалились в бездну этой агонии. Потому что страшно, потому что стыдно, потому что надо быть как все. Другая метафора депрессии — это хождение по вязкому болоту среди ночи. Чем больше мы думаем, что с нами что-то не так, тем сильнее утопаем в черной жиже. Нет опоры под ногами, которая вывела бы тебя на твердую почву. Но в то же время, если ты остановишься, болото поглотит тебя. Так и человек с депрессией бежит вперед, цепляясь за внешние ложные ориентиры, пытаясь отвлечься от того, что почти на физическом уровне болит внутри его психики, внутри маленькости, внутри травмы. При работе с лишним весом сначала нужно исключить депрессию или подтвердить ее и начать процесс психотерапии. Затем происходит бережное восстановление отношений с едой, когда та обретает свой истинный смысл — питание тела. В это же время вы стараетесь по-хорошему отстать от себя, не пугать себя срывами, не угрожать себе диетой, прекратить взвешиваться каждый день. Нужно осознать и понять тот факт, что депрессия — это тоже история, и у каждого из нас свои сюжеты. Важно исследовать каждый сюжет, увидеть и поймать каждый триггер, каждое повреждение, из которого мозг вынес свои уроки и окрасил весь мир в черные цвета. Это произошло постепенно. За счет снижения электрохимической активности префронтальной коры и передачи возбуждения на миндалевидное тело. Именно здесь началась точка роста плохого настроения, и вы в этом не виноваты. Депрессия — это когда тебе постоянно хочется домой, но ты уже дома. Если мы попробуем прямо сейчас разделить сцепку «травма детства плюс депрессия плюс лишний вес» на три разных субъекта, вы увидите, что буквально она отображает последовательность изменений – бессознательное, затем сознательное и затем тело. Ваш мозг прямо сейчас изучает эту информацию, поэтому давайте осознанно прослушаем следующее, заостряя внимание на телесных ощущениях. Травма не предопределяет депрессию. Я могу с ней справиться. Я не являюсь травмой. Травма не является мной. Депрессия не определяет мой вес. Мое настроение не зависит от голода или насыщения. Я могу есть, что захочу. Я могу выглядеть, как захочу. Мой вес, мой внешний вид не определяют меня. Ни травма, ни депрессия, ни лишний вес не делают меня сломанным или больным. С этого момента я хочу начать создавать дом внутри себя. Это удивительно, но пластичный и стремящийся к счастью мозг может уже завтра облегчить чувство голода. Вы можете это даже прочувствовать, будто с ноги снимают капкан, удерживающий вас внутри ямы. Голод просто начнет исчезать. На его место придет жажда, захочется больше пить чистой воды. Потом вдруг пробудится чувство насыщения, причем оно будет приходить быстрее, чем раньше. Уменьшатся порции, а вечернее переедание останется в прошлом, и все это сделает мозг. А вместе с этим начнет выравниваться эмоциональный фон. Депрессия как механизм набора веса с одной стороны проста и понятна, а с другой сложна и трудна к осознанию. Ее простота скрывается в понятном и явном влиянии негативных эмоций на пищевое поведение. Чем хуже мы себя ощущаем внутри себя, тем сильнее нам хочется замаскировать эти невыносимые ощущения. Нет дома, нет места, не то что снаружи, а даже внутри тебя. Из самого тебя выдавливают мысли, чувства, состояние, боль. Лишний вес становится для тела самым очевидным решением, ведь мозг, который обучается депрессии, пытается спрогнозировать, что это состояние ухудшится. Да, именно поэтому тело набирает вес, чтобы выжить на дне ямы. Ямы, куда мы проваливаемся под влиянием негативных эмоций, это бездна, скрывающая внутреннее чудовище, потребует от нас новых навыков эффективного выживания. А для них нужен ресурс – топливо. Этим топливом становится лишний вес. Согласитесь, с позиции инстинкта это просто понятно, логично и автономно. А что такое автоматизм? Это когда мы по инерции проживаем наш сегодняшний день, сию секунду повинуясь приказу мозга, который выдернул штурвал из наших ослабевших рук. И вот здесь начинается трудная сторона депрессии. Она идет через черное болото осознаний. Ведь если мы посмотрим на бездну внутри нас, окажется, что это не яма, а путь. Позади нас тьма. Она дышит в затылок и шепчет в спину что-то неприятное, касаясь когтистой лапой. Но впереди свет. И этот свет является ничем иным, как собственной верой в себя, возможностью сделать вдох и осознать воздух внутри своего тела, заставить время остановиться и стать частью самого себя. А что если все это время вы были дома? Вам не нужно чье-то приглашение, чтобы обрести свое место внутри самого себя. И этот дом — тело. Это место — ваша душа. Это касание — ваш внутренний свет, способный исцелить вас изнутри. Только представьте, что можно остановить поиск, прекратить идти по черному болоту и увидеть, что единственной ошибкой вашей жизни было чужое мнение. С вами всегда, все это время, все было в порядке. Было, есть и будет. Больше не нужно ничего исправлять. Пришло время выйти из черного болота, взять кисть в свою руку и раскрасить себя изнутри яркими добрыми красками. Да, это может быть трудно. Да, это не получится с первого раза. Но каждая мысль, каждое возвращение внутрь себя будет знаменовать вашу победу над той тьмой, которую вы не выбирали носить внутри себя. А что, если теперь вы можете выбрать другой сценарий? И ваш мозг отдаст штурвал и подчинится приказу. С этого момента я начинаю жить. Сейчас мы перейдем к пробуждению той части мышления, которая сильнее всего страдает во время тревоги, и это абстракция. Поэтому творчество становится эффективным методом, чтобы раскрасить свое настроение новыми красками. Упражнение «Радуга». Вид «Ресурсная арт-терапия». Количество шагов — 6. Шаг 1. Выполнять упражнение будем в спокойном состоянии, когда вас никто не побеспокоит и не отвлечет. Настройтесь на то, что это медленное, глубокое, почти медитативное упражнение, которое будет погружать вас все глубже и глубже внутрь самого себя. Бережное творение, штрих за штрихом, пробудит светлые оттенки и наполнит приятным чувством успокоения и благодарности к телу. Шаг 2. К упражнению будем готовиться. Подготовка позитивно влияет на фокусирование внимания за счет выработки качественного дофамина. Отложите большие листы плотной бумаги, возьмите восковые мелки, налейте себе теплый ароматный травяной чай. Наденьте любимый домашний костюм, зажгите уютный свет и приступайте. Шаг 3. Возьмите чистый лист бумаги и несколько мелков темных оттенков. На первом рисунке вы будете создавать свое внутреннее темное состояние, которое сегодня носите внутри себя. Представьте этот процесс метафорично, как перенос моих эмоций на бумагу, и заполните лист тем, что болит где-то на самой глубине души. Не жалейте ни бумаги, ни мелков. Нажимайте так сильно, как требуется, даже если мелок сломается под вашими пальцами. Чувствуйте, как с каждым штрихом тьма символически покидает разум и заполняет лист перед вами. Бумага действительно все стерпит. Сейчас она служит вам для очищения, успокоения и высвобождения. Рисуйте тьму столько, сколько потребуется. Это может быть огромное черное пятно с фразами по бокам, а может быть портрет внутреннего чудовища. Это может быть все, что угодно, и здесь нет правильных суждений и правильного исполнения. Все, что вы нарисуете, станет правдой. Истиной, которая так долго хотела родиться на свет. И вот сейчас, под вашей командующей и творящей рукой, рождение свершилось. Шаг 4. Посмотрите на этот рисунок. Осознайте, что это не ошибка и не то, что вы могли выбрать. Но сейчас можно это отпустить. Положите или поставьте первый темный рисунок где-то перед собой так, чтобы время от времени касаться его взглядом, чтобы напоминать себе о том, что можете разделить себя с тем опытом, который никогда не определял вас. Сделайте спокойный вдох, затем спокойный, долгий выдох. Разомните плечи, встряхните кисти рук. Распушите волосы на голове, словно сбрасываете с себя капли дождя. Немного спонтанного беспорядка придаст легкость и добавит нашему процессу шалости. Шаг пятый. Теперь возьмите новый лист бумаги, чистый и прекрасный. И всю пачку мелков, за исключением тех темных цветов, которые вы уже использовали. Сейчас вы будете создавать радугу вашей новой жизни. Будущий рисунок может сразу предстать перед вашим внутренним взором, а может спрятаться. Мы будем учиться слушать себя. И начнем с того, что вы возьмете в руку самый приятный для вас цвет. Именно о нем вы думали, когда брали пачку мелков, именно с него хотели начать процесс творения. Нарисуйте первый слой радуги, широкий или тонкий. Рисуйте так, как чувствуете. Позже мы подпишем каждый слой, поэтому уже сейчас можете придавать каждому из них свои особые смыслы. Будущее настолько же многомерно, насколько сложны вы. Это разные сферы, разные чувства, разные состояния и желания. Какой цвет вам хочется выбрать следующим? Пусть он отразит то, что сейчас вам сильнее всего хочется обрести внутри себя. Рисуйте следующий слой радуги, насыщая его вашим настроением и забирая в себя все самое доброе, лучшее и созидающее. Словно каждый слой напитывает вас тем, чего так долго не хватало. Выбирайте следующие и следующие цвета и, наполняя их своими драгоценными смыслами, творите радугу. Когда закончите, ручкой или карандашом подпишите каждый слой, каждый цвет. И обратите внимание, что бессознательное в этот момент может дать вам важные подсказки, невидимые ранее. Прочувствуйте ваше творение всем телом. Создайте это настроение в каждом органе, в каждой клеточке своего собственного тела. Шаг шестой. Повесьте радугу на самом видном месте вашего дома. С гордостью смотрите на свой рисунок, но если посчитаете нужным, можете скрыть его от посторонних глаз. Это ваше настроение, ваш новый сюжет, ваши телесные открытия. Темную радугу я предлагаю либо разорвать на мелкие-мелкие кусочки и выбросить из дома, либо пойти по пути эмоционально-образной терапии и, соблюдая правила пожарной безопасности, сжечь рисунок. Лучше всего сделать это в отдельный день, завершая выполнение упражнения приятным чувством освобождения. Инсулинорезистентность. Для маленького ребенка, еще не разобравшегося, что такое смерть, не существует разницы между смертью человека и просто разлукой с ним. Анна Фрейд, британский психолог и психоаналитик. Чувство, когда ты теряешь контроль, невыносимо. Когда мы видим, что вес растет, но никакая диета не помогает, а спортзал отбирает оставшиеся силы, становится просто страшно. Создается ощущение, что твой организм повернулся против тебя, и вы перестали быть единым целым. Именно с этого вступления мы начнем с вами разбор такого сложного истинно психосоматического состояния, как инсулинорезистентность. Обратите внимание, именно состояние, а не болезни. И огромную эпигенетическую роль в его развитии играет психогенный фактор, причем не только в жизни конкретного человека, но и повлиявший однажды на его родителей, бабушек или прабабушек. А все из-за того, что этот психогенный фактор наследуется в виде вербальных и невербальных сигналов, которым мы обучаемся в детстве. И в ситуации инсулинорезистентности это дефицитарный стресс. Когда все хорошо, но тебе отчаянно чего-то не хватает, и невозможно даже вообразить, чтобы произнести это вслух. Ведь тебя вроде бы любят, уважают, не бьют, а иногда даже ласково называют. Но вот это вроде бы заставляет сомневаться, а точно ли в моей жизни все было хорошо, или мой мозг пытается меня в чем-то обмануть. Если ты заботишься обо мне не теми способами, которые имеют для меня значение, такая забота бесполезна для меня, она ничего не дает мне, она может быть выгодна только для тебя. Лишний вес при инсулинорезистентности имеет схожую психопатогенетическую роль, как и травма. Он является началом, и он же является концом. Порочный круг, сформированный на уровне тела, находит зеркальное отражение внутри души. Ребенок, воспитанный в дефиците, не может чувствовать себя счастливым, когда вырастет. Он не знает, что такое счастье и даже более. Ему может быть невыносимо неприятно любое его прикосновение как нечто чуждое и оттого чужеродное. В исследовании «Инсулинорезистентность и ожирение. Ассоциации с личностными характеристиками и факторами образа жизни» число характеристик пациента с инсулинорезистентностью вошли прежде всего те, которые определяют развитие стресса, самоотношение и стратегии совладания. Позитивное самоотношение, уверенность в своих силах, уважение и интерес к себе как к личности способствуют формированию более благоприятного мировосприятия, повышают готовность человека справляться с возникающими опасностями. Тем самым они снижают риск возникновения стресса, что, вероятно, может быть сопряжено и с уменьшением риска развития у них резистентности к инсулину. Попытки заполнить внутреннюю пустоту, оставшуюся после повреждения, рикошетят по самооценке, общению с друзьями, отношению к себе и к жизни в целом. Сложно стать счастливым, когда ты пустой. Иногда в процессе работы с пациентами с инсулинорезистентностью и метаболическим синдромом, более характерным для мужчин, проявляется психосоматический след конфликта, построенного на потребности любой ценой сохранить секрет. Никто не должен узнать, что тебя не любили, ведь тогда они могут увидеть тебя настоящего, пустого, несчастного и сломанного. Конфликт возникает из-за того, что разумная взрослая часть пытается спрятать этот факт и отбирает у человека возможность критически воспринимать свое детство. Складывается вполне реальная иллюзия, что у тебя все было хорошо. И только поврежденная маленькость продолжает о себе напоминать, и, что самое главное, невидимо менять личность изнутри. А уже в пубертате, в сложном кризисном периоде, формируются первые установки о том, что счастье недостижимо, и появляются первые патогенные механизмы его замены. Когда травма рубцуется в душе ребенка, он становится взрослым. И после этого в его жизни начинается, как и у любого взрослого, стресс. Недолюбленный ребенок будет всю жизнь пытаться компенсировать дефицит любви. Так формируются зависимости, и в случае инсулинорезистентности это зависимость от сахара, еды и сладких напитков. Стресс ловко встраивается в систему вознаграждения и поощрения и накрепко фиксирует ранее приобретенные негативные установки. Начинается набор веса, нарастает гиподинамия. Жировая ткань также функционирует в качестве основного эндокринного органа, который секретирует адипокины, цитокины и хемокины. Эти сигнальные факторы регулируют различные метаболические процессы во многих органах, включая печень, скелетные мышцы, поджелудочную железу и мозг, а также в самой жировой ткани. Метаболизм начинает замедляться. В ответ на травму, в том числе травму психогенного характера, нейроэндокринная система увеличивает секрецию контррегуляторных гормонов, которые способствуют быстрой мобилизации запасов питательных веществ, нарушают действие инсулина и в итоге вызывают гипергликемию, состояние, которое, как известно, ухудшает восстановление после травмы в клинических условиях. Жировая ткань не только является важным регулятором энергетического гомеостаза, но и модулирует стимулируемую инсулином утилизацию глюкозы на периферии организма с помощью множества механизмов. Внутри тела идут каскадные перестройки. Постепенно жизнь окрашивается в серый цвет и начинают включаться психосоматические связи, которые будут играть ключевую роль в развитии сахарного диабета второго типа. Человек переходит в состояние постоянной неудовлетворенности, словно кто-то отнял у него ген счастья, разбитости, постепенно нарастающего отчаяния. Происходят электрохимические изменения в работе лимбической системы, меняется психоэмоциональное состояние, и кажется, что эти изменения тебе абсолютно не подвластны. Само тело входит в болезнь и входит необратимо. Если до этого момента не наступает самоосознание, то развивается компенсаторный психический этап, и помимо разных оборонительных стратегий психики включается жадность. Жадность до еды, до сладкого, до выпечки, до шоколада, а также до отношений, до какого-то простого удовольствия и до сложного сохранения своего статуса в социуме. Жадность становится такой большой и поглощающей, что буквально разливается внутри человека. Кажется, что мы ушли так далеко от инсулинорезистентности, но мы все еще продолжаем описывать психологический портрет человека, имеющего резистентность к счастью. Примеряя на себя Пробуя разные метафоры, мы изучаем то, что могло прятаться внутри наших собственных душевных подвалов. А что, если я, вот самый-самый настоящий живу я, боюсь быть счастливым? Если вы нащупали этот страх или это сопротивление внутри себя, не спешите его прятать и маскировать. Ничего страшного не произойдет, если вы пару минут позволите себе за ним понаблюдать. Давайте попробуем, если вы чувствуете ресурс и возможность, ответить на несколько вопросов. Какая субличность внутри вас запрещает испытывать счастье? Это запрет на приближение или именно чувствование? Используйте метафору или телесный образ для ответа на этот вопрос. Что вы чувствовали на самом деле, когда последний раз испытывали радость? А что пытались себе показать, чтобы замаскировать сопротивление радости? Если этот вопрос показался сложным, также используйте спонтанную метафору. Вспомните, какие установки и пословицы вы слышали в детстве о счастье и о радости от своих родителей, значимых близких людей. Попробуем их выписать. Если вы сейчас осознаете себя внутри себя дома, какими бы словами вы разрешили себе начать чувствовать радость? Это ласковое послание или отрезвляющее? Используйте воображение. Это удивительно, однако первым этапом психосоматотерапии при инсулинорезистентности становится возвращение внутрь себя счастья. Вначале может быть непонятным и неясным, как его ощутить, ведь любая попытка стать счастливым кажется искусственной и высосанной из пальца. Но мы и не будем к чему-либо себя принуждать, а первое время позволим себе использовать воображение. Да, вы можете представлять себя в различных ситуациях, как вы могли бы порадоваться, похлопать в ладошки, от души расхохотаться или даже запрыгать и заплакать от счастья. Вместо фантазий, которые обычно проплывают у нас в голове, мы начинаем внутри себя взращивать, подобно молодым росткам, радость, интерес к жизни и приятное ощущение присутствия. Разумеется, это бережный процесс простого напоминания. Параллельно идет работа над травмой отверженности, спектром негативных установок и повреждением внутреннего ребенка. Ведь именно он в итоге и должен будет обрести целостность, полноценно прожив тот период жизни, который у него отобрали. Сейчас, чтобы справиться с тоской и печалью, которые могли возникнуть при разговорах о недоступном счастье, мы сделаем с вами еще одно упражнение. Повторите его сегодня перед сном, а затем через неделю, и понаблюдайте, как будут мягко и постепенно меняться внутренние убеждения и установки. Запишите, зафиксируйте наблюдаемый результат. Упражнение-открывашка. Вид – аутотренинговая терапия. Наше сознание соткано из убеждений. Некоторые мы осознаем и называем нашими особенностями характера, сильными или слабыми сторонами личности, словно пытаемся оценить то, насколько успешно вмещаемся в выделенное для нас место. На самом же деле, в основном поведение бессознательно подчиняется убеждениям, полученным нами в течение жизни. И если однажды опыт научил бессознательное, что любовь может поранить, мы начинаем всеми силами избегать ее, распознавая по первым признакам. Начнем аутотренинговое упражнение, которое поможет включить абстрактное мышление и обучить вас контролируемому восстановлению ресурсного потенциала. Представьте, что вы сосуд. Вы содержите установки, убеждения, историю, опыт, эмоции, разум и много-много чего еще разного и интересного. Безоценочно наполните себя собой. Явно и четко осознайте себя внутри тела, эмоций, чувств и разума. Вы есть здесь, и вы главный. Под влиянием фокуса внимания и самоосознания вам будет подчиняться мысль, установка и даже тело. Вообразите свою силу. Она принадлежит только вам. Так было всегда, и так всегда будет. Сейчас вы закрытый сосуд. Как бы ни встряхивали его, содержимое останется неизменным. Настроение останется неизменным. Но возвращая себе власть, вы можете взять в руку открывашку и вытащить пробку. Что первым попросится наружу? Позитивные или негативные чувства? Старые или новые установки? Подключите воображение и представьте, что будет, если вы при помощи самоосознания вскроете свой внутренний сосуд. Управляя собой, можно наклонить его и освободить от чего-то неприятного, что давно уже можно оставить позади своего жизненного сценария. Снять с себя груз ответственности за ежедневное обязательное проживание этих страданий. Представьте, что опустошаете сосуд настолько, насколько это требуется сейчас. Прослушайте следующие позитивные словоформы. Я освобождаю пустоты внутри себя для того, чтобы очиститься от прошлого. Я позволяю себе отпускать то, что больше не пригодится мне завтра. Я расслабляю свое тело в тех местах, где нужно избавиться от напряжения. Я выключаю старые мысли, уже давно не дающие мне ничего, кроме страдания и горя. Я отключаю каждую неприятную мысль, просто потому, что могу сделать это. Без страха и сожаления я отпускаю историю своей семьи с каждым ее секретом и каждой тайной. Я очищаю прошлую версию себя, чтобы здесь и сейчас переродиться в свое будущее предназначение. Проговорите эти фразы, направляя их внутрь тела. Удивительным образом, сейчас мы коснемся темы предназначения, чтобы вы попробовали исследовать следующую гипотезу. А что, если все произошедшие изменения внутри тела на фоне инсулинорезистентности стали неким предназначением, которое выбрало за вас будущая болезнь? Или предсказала вам прошлая история, по инерции которой пришлось так долго жить? Но сейчас, будучи хозяином внутри собственного дома, мы можем сами для себя выбирать новый путь. Только представьте, вообразите. Здоровье, свобода и счастье могут стать моим новым предназначением. Как на это реагирует ваше тело? Чем сейчас вам вдруг захотелось наполнить освободившееся пространство внутри себя? А что, если именно так, через отказ от прошлых парадигм и старых законов, человек, осознавший себя однажды, выходит из коробочки собственного несчастья и собственной болезни? Давайте используем следующие словоформы, чтобы помочь себе запомнить, запечатлеть эти приятные телесные ощущения. Я разрешаю себе жить. Я разрешаю себе чувствовать. Я разрешаю себе выбирать. С этого момента я и только я принимаю решение о том, чем наполнять себя. С этого момента я запрещаю окружающему миру повреждать меня. Я есть чудо, и теперь я буду с уважением относиться к себе. Я наполняю себя моментом здесь и сейчас, своим собственным чудесным присутствием внутри. Мое тело — это мой единственный и самый дорогой дом в этом мире. Обнимите себя за плечи, чтобы усилить эффект от согревания, наполнения, успокоения, и еще раз мысленно сфотографируйте себя изнутри. Так вы начинаете управлять памятью, фиксируя внутри нее опорные моменты изменения будущего сценария. Одного осознания достаточно, чтобы начать предназначать для себя новый день вашей лучшей жизни. Сахарный диабет второго типа. Сахарный диабет – это способность самому доставлять себе недостающее тепло. Сюда также можно отнести расхожие формулировки, которые являются предтечей или объяснением психологической обусловленности диабета. Испытывать голод по любви, голод любви, любить сладости, сладкоежка, фиаско в любви, сахарное мочеизнурение, зол тот, кто не любит, кто не может вкусить, становится невыносимым. Носрат Пезешкиан, основатель позитивной психотерапии. Сахарный диабет второго типа относится к поведенческим и стрессовым психосоматозам. Согласно концепции психосоматической специфичности Франца Александера, открывшего в 1955 году Чикагскую семерку заболеваний. Существуют ранние клинические наблюдения о дебюте диабета на фоне тяжелых эмоциональных конфликтов, поэтому подходить к разбору такого сложного состояния мы будем издалека, с изрядной долей уважения и даже пиетета. Потому что за 108 лет психопатофизиологических исследований накопилось изрядное количество гипотез и предположений, касающихся сахарного диабета. Одни исследователи утверждают, что это болезнь мягких и безвольных людей, потерявших смысл жизни. Другие же говорят, что это скорбь по маминому молоку. Мы же с вами, не впадая в крайности, будем взвешенно подходить к исследованию гипотез сахарного диабета второго типа, помня о том, что не существует единой системы разделения болезней, кроме как изучения собственной истории. Именно внутри нее, где-то в самом темном и одиноком моменте своего прошлого, зародилось повреждение, которое со временем выросло в целое заболевание. Этот спусковой момент мы и будем осторожно искать, наблюдая за тем, как ваше тело начнет говорить и давать подсказки. Забегая вперед, следует отметить, что психосоматическая коррекция сахарного диабета второго типа направлена на всецелое возвращение внутрь себя и начало знаменательных изменений в организации личности, дисциплины, пищевого поведения. Это уникальный момент, в котором вы откроете для себя иное удовольствие от жизни, но также следует предупредить, что за потребностью в переедании может скрываться мрак внутри себя. И следует сплести его источник с инсулинорезистентностью, ведь переходной точкой уже сформировавшегося заболевания станет потеря себя внутри этого мрака. Но мрак бывает разным. Среди психических причин развития сахарного диабета второго типа выделяют психотравматическая депрессия, причиной которой может стать тяжелый стресс, смерть близкого человека, тяжелый развод и другие. Многолетние хронические стрессы, например, в семье измены партнера, алкоголизм и прочее. Хроническая тревожность, панические атаки, которые могут приводить к потребности заедать стресс сладостями, что со временем может привести к инсулинорезистентности, а затем и к сахарному диабету. А что если внутри сахарного диабета, ползущего по членам одной семьи, также скрывается первичный эпигенетический стрессовый фактор? В этом предположении нет мистики, ведь сегодня научные исследования определяют четкие взаимосвязи между нарушением работы поджелудочной железы и ранее перенесенным тяжелым стрессом. Однажды он застрял в человеке, а после продолжил жить в его детях, пытаясь обеспечить выживание рода, но при этом незаметно изменяя характер, мышление и эмоциональный фон, вмешиваясь в семью и маскируясь под схожесть характеров. Только оказывается, что это вовсе не характер и не наследственность, а сбой, произошедший на фоне тяжелой психической травмы. Блуждая в пустоши своей души, человек с сахарным диабетом пытается обрести хоть что-то напоминающее или маскирующее любовь, тепло, контакт, присутствие. То, чего нам больше всего не хватает, становится теневой, отторгаемой стороной личности. Нас злят, неимоверно раздражают любые отражения этой тени в других людях. Так со временем накапливается ворчливость, категоричность суждений, склонность разделять мир на черное и белое. Все это мишура, которую мы сейчас будем снимать. Прежде давайте ознакомимся с психологическим портретом человека, больного сахарным диабетом. Заболевшие диабетом часто вспоминают себя в детстве брошенными родителями и другими близкими на произвол судьбы или чрезмерно опекаемыми. Детские потребности в безопасности, защищенности, внимании и терпении удовлетворяются недостаточно или односторонне. Эмоциональный холод учит детей компенсироваться при помощи приема пищи, что родители отчасти даже сознательно приветствуют. В семье нередко складываются нестабильные отношения с сильными волнениями и тревогами. Родители не способны соответствующим образом решать свои конфликты. Хотя контакты с другими людьми достаточно развиты, на первое место здесь, тем не менее, выходят радости явств и лакомств. Интересы в других сферах, в большинстве случаев в таких семьях, бывают недостаточно высокими. Фантазия также подчинена преимущественно сфере тела и питания. В глубину ранних отношений с матерью нас также уводят наблюдения клиницистов. Например, в книге «Психосоматическая медицина. Принципы и применения» Франц Александер пишет: «Предрасположенный к болезни индивид, вероятно, рождается с некоторым ограничением той или иной регуляторных систем и не может справиться с достаточно интенсивным и продолжительным стрессом». А на основании своих профильных исследований Хелен Фландерс-Данбар пришла к выводу, что больные диабетом сталкиваются с серьезными затруднениями при смене своего инфантильного зависимого состояния на более зрелое и независимое. Они склонны регрессировать к зависимым отношениям и утверждают свои стремления к независимости главным образом на словах и значительно реже в действиях. Согласно Данбар, больные диабетом в целом скорее пассивны, чем активны и склонны к мазохизму и нерешительности. Выявлено, что большинство людей с сахарным диабетом второго типа отмечают, что в детстве они испытывали состояние покинутости, которое формирует внутреннюю нестабильность и ощущение отвергнутости. Люди с этим типом личности характеризуются склонностью испытывать негативные эмоции с подавлением внешних проявлений этих эмоций. Нельзя показывать то, что ты на самом деле чувствуешь. Это нужно спрятать, скрыть и защитить. Если мы попробуем упростить все перечисленные портреты, окажется, что изменение личности — это не следствие болезни, а защитные компенсаторные реакции. Источником же телесного повреждения является пустота и потеря себя внутри нее. Причем пустота оказывается четко определенной, со стенами, полом и потолком, который однажды заколотили наглухо над твоей головой. Это случилось когда-то очень давно, в осколочном воспоминании детства или тумане той холодной изморози, покрывающей его. Потом ты начал взрослеть, однако пустота не стала расти вместе с тобой. Она каждый день уменьшалась и сужалась, не позволяя двигаться, дышать и чувствовать. Иногда удавалось из нее выходить, но потом что-то снова возвращало обратно. Это проигрывалось в отношениях, на работе, в общении с внешним миром. Счастье стало недоступным, таким же холодным и недостижимым, как теплый добрый контакт с любящей мамой, в котором ты так нуждался, но не получил. Сахарный диабет в метафоре — это глубокая тоска по счастливой жизни, которую человек мог бы прожить. Сложная потеря и настоящее горевание по любви, никогда не испытанной и оттого заведомо недоступной и недопустимой. Обнаружение внутри себя этого тяжелого горя и есть первый шаг на пути к психическому исцелению. Пока вы тратите огромное количество ресурса, чтобы не чувствовать и не вспоминать, нарастает тревога, портится настроение и меняется вегетативный баланс внутри тела вместе с гормональным фоном и регуляцией работы органов и систем. Работа с сахарным диабетом начинается именно с поведения, но не просто со здоровой пищи и двигательной активности, а с осознания и самоисследования. Нас интересует то, что послужило первым толчком к образованию внутреннего дефицита, чтобы отследить, как этот дефицит продолжает незримо управлять сегодня пищевым поведением. Что на самом деле отбирает силы и подавляет волю? Почему не остается ресурса почувствовать что-то новое, кроме той удушающей рутины, которую вы так тщательно выстроили вокруг себя? Для этого мы перейдем к следующему упражнению и будем выполнять его регулярно, один раз в неделю, в течение следующих 3 месяцев. На всякий случай, также следует напомнить, что любое лечение всегда начинается в кабинете врача. Мы следуем всем указаниям доктора и отменяем препараты только в случае его рекомендаций. Так, постепенно восстанавливая работу тела изнутри, мы открываем для себя новые грани самоисцеления. Кроме того, процесс работы также включает и наблюдение у психолога, и развитие навыков управления эмоциональным интеллектом. Только бережный комплексный подход гарантирует достижение качественных, долгосрочных результатов. Упражнение «Ядро». Вид – когнитивно-поведенческая терапия. Количество шагов – 3. Данное упражнение – нацелена на пробуждение внутреннего ресурса, чтобы начать процесс пищевой коррекции и двигательной активности. Кроме сокращения избытка углеводов и внедрения в жизнь лечебного плана питания, назначенного врачом, вы начинаете встраивать в свой график физическую активность. Наиболее полезным вариантом будет ежедневная ходьба с выполнением нормы в 5000 шагов в первые 3 или 4 недели и затем увеличение до 10000 шагов в сутки. И это будет увлекательный процесс самопознания, центральным двигателем которого станет ваше внутреннее ядро. Шаг 1. Как мы будем его находить? Для этого потребуется лист формата А4, расположенный перед вами горизонтально. Нарисуйте длинную ровную стрелку от левого до правого края. Обозначьте момент отсчета кружочком на начале линии слева. Это точка вашего рождения. А линия – вся жизнь, которую вы уже прошли. Стрелочка в конце – это вы в моменте здесь и сейчас. Отлично. Теперь мы будем искать опорные события, которые оказали на вас наибольшее влияние. Шаг 2. Выберите события и укажите их в хронологическом порядке на этой линии. Ставьте черточку на ней и внизу описывайте то, что произошло. Сразу отвечайте на вопрос – как это событие повлияло на меня. Вы пишете все, что первым придет в голову. Может сразу получиться много черточек, а может всего одна или две. Теперь подумайте над периодом детства и отметьте другим цветом или выделением новые черточки и обозначьте события, которые поранили вас в то время, когда вы были маленьким. Это могут быть как ситуации, так и слова, фразы, обидные высказывания. Сверху опишите их максимально подробно, в той форме, в которой вы продолжаете носить их внутри себя. Маленькость помнит все и заставляет помнить об этом ваше тело. Именно так мы теряем ресурс, теряем силу и волю. Посмотрите, что у вас получилось. Шаг 6. Теперь возьмите еще один карандаш или мелок еще одного цвета и ответьте на следующие вопросы. Как вы думаете, что сейчас мешает изменить питание? Как вы ощущаете, что означает для вашего тела сахарный диабет? В какой ситуации прошлого зародилась эта болезнь? Кто создал ее внутри вашего тела? Что нужно сделать, чтобы помочь себе стать здоровым? И на прямой жизненного пути нарисуйте кружок ядро в то время и в той ситуации, которые сейчас проявились в вашем сознании. Если это ядро совпадает с уже описанной черточкой, превратите ее в круг. Распишите подробно и честно то, что тогда случилось. Расскажите себе о собственных чувствах и переживаниях, а также подумайте, как эта ситуация заставила вас выживать, справляться, меняться, чтобы перестать чувствовать ранения внутри себя. Поблагодарите себя за то, что разрешили это вспомнить. Если с первого раза упражнение не получилось выполнить, не расстраивайтесь. Повторите его через неделю. Работа с памятью – это бережный процесс, который не терпит грубых, быстрых решений. Наша задача – мягко двигаться вперед, открывая перед собой новые горизонты саморазвития. Когда вы определили ядро, поищите в нем тот ресурс, который оно у вас отобрало, и мысленно, метафорически, заберите себе обратно. Можно больше не выживать. Можно не прятать. Можно выбрать себя прямо сейчас и больше никогда, ни за что не предавать. Синдром поликистозных яичников, СПКЯ. Желания человека не исполняются сами собой. Идеи и идеалы не обладают магической силой самореализации. Они становятся реальностью лишь тогда, когда за ними стоит действенная сила преданных им людей, умеющих преодолевать трудности. Сергей Леонидович Рубинштейн, психолог и философ, член-корреспондент Академии наук СССР. Гормональный дисбаланс, уплотнение тканей, образование кист, развитие инсулинорезистентности, синдром поликистозных яичников, где спусковой момент, запускающий эти процессы. При СПКЯ, синдром Штейна-Левенталя, на фоне гормонального сбоя происходит набор лишнего веса, что в свою очередь усугубляет течение СПКЯ и замыкает порочный круг. А что если лишний вес приходит, чтобы запретить телу репродуктивную функцию? Разумеется, это происходит бессознательно, опираясь на ранее полученный опыт потери, которую женщина не смогла пережить. Однако внутри поселился ужас грядущей катастрофы. Он дышит в затылок и шепчет, что отберет у тебя все, все до последнего вздоха. При изучении психологических портретов девушек и женщин с СПКЯ на первый план выходят тревожность и депрессия, а также различные формы аффективных, невротических и связанных со стрессом расстройств, в том числе расстройств приема пищи. Это подтверждается фактом, что гормональный фон, находясь во власти вегетативной нервной системы, претерпевает вынужденные перестройки в моменты, когда психика оказывается под влиянием стрессора. Стрессор при СПКЯ нередко имеет четкий метафорический образ – это боль потери, заключенная внутри. После потери осталось выжженное черное поле, на котором едва ли может что-то вырасти. Почва отравлена пеплом, перегноем, ядом. Но очистить ее невозможно, потому что это страшная тайна, и ее нужно носить глубоко внутри себя. Таким образом, боль потери прячется внутри девочки, которая должна быть хорошей и не показывать свое истинное лицо. И девочка становится хорошей, носит маску и знает, всем глубоко плевать на то, что она там чувствует. К потере относятся: Потеря отца, в том числе уход в другую семью или просто развод родителей. Потеря любимого, истинного любимого той самой второй половинки. Потеря ребенка, не только в прошедшем времени, но и страх не успеть родить. Потеря себя, нарушение формирования личности при гиперопеке тоталитарной или хаотичном воспитании истеричной матери. Несмотря на то, что внутриличностный конфликт внутри психосоматического процесса всегда индивидуален, при СПКЯ можно выделить тенденцию формирования вилки «я чувствую, но я должна быть». Внутренний контролер, он же тиран или критик, всегда подавляет чувственное начало и жестко запрещает не просто показывать миру свои эмоции, а даже самой себе их ощущать. Боль потери запирается внутри тела, и одна из моих учениц поделилась со мной метафорой, что каждая киста спрятала внутри себя ту мою часть, которой я никогда не могла стать. Здесь следует сделать отступление и обозначить, что процесс формирования кист является сложным соматическим процессом, и утверждать, что это истинно психосоматика, неграмотно. Кисты появляются под действием нейроэндокринного сбоя. Это важное звено, о котором нужно помнить, чтобы не воспринимать психосоматические процессы топорно и примитивно. Однако, если метафора спрятанной боли имеет отклик, то можно ответить и на следующий вопрос. Какую задачу выполняет киста? Вдруг тело и правда пытается помочь и забирает эмоциональное страдание на себя, превращая его в страдание физическое. Ведь телесную боль проще вынести, нежели боль душевную. Тело можно обнять, прижать, дать таблетку, выпить лекарство. А существует ли лекарство для души? Чтобы исцелить выжженную часть себя и засеять гниющее поле новой травой, пройдите по подсказкам тела и запишите то, что сейчас рождается откликом внутри. Давайте перечислим еще несколько характеристик, составленных психоаналитиками в процессе изучения СПКЯ. Сниженная самооценка, неверие в собственные способности и силы. Внутренние конфликты, завышенные и жесткие требования к себе, которые приводят к постоянному напряжению. Недовольство собственным телом, низкая оценка собственной сексуальности и привлекательности. Негативный образ в эмоциональной сфере, распространяемый на всех мужчин. Отрицание радости в жизни, хранение и прокручивание обид. Уязвленное самолюбие, зависть. Зависимости от удовольствия вне реальности, например, мастурбация, спонтанный оргазм, булимия и анорексия. Хроническая депрессия, генерализованная тревожность, дисфория. Раздражительность, нервозность, агрессивность. Нередко сонливость, вялость, апатия, жалобы на туман в голове, суицидальный риск. Если вы нашли схожие особенности, задайте себе следующий вопрос. А вдруг еда становится для меня тем самым удобрением против потери, которая повредила меня? И в этом случае предстоит сделать шаг в признание той боли, в открытие той истории и постепенное бережное вычерпывание ее изнутри. Отец ушел не потому, что вы не справились с ролью дочери. Вы потеряли любимого не потому, что отдавали ему мало любви. И вы были лучшей мамой для своего ребенка. А еще можете обрести себя заново. Не обязательно сжигать ту часть души, которая до сих пор умеет чувствовать. Можно перестать бояться, перестать сжиматься. Можно разрешить себе жить. Потеря себя — это та исключительная тема, где мы можем обратиться с прощением к самому себе. Разрешить себе себя простить и больше никогда ни за что не предавать и не обижать. Это процесс работы с внутренним ребенком и полем, которое вы теперь будете любить и взращивать. Нередко в психосоматике СПКЯ встречается и скрытый конфликт, построенный на желании стать мамой и телесным протестом против этого. Нередко это происходит после тяжелых травматичных первых родов, когда женщина оказалась на волоске от смерти или потеряла ребенка. Как и эндометриоз, поликистоз приходит на помощь, запрещая телу беременность. Задача в этом случае заключается в том, чтобы удалить участника конфликта, принуждающего к зачатию, и успокоить свое тело добрыми словами, разрешив ему больше не рожать. Это успокоение станет новым диалогом внутри себя. И это необходимый шаг для выключения острой фазы конфликта и бесконтрольного нарастания симптомов заболевания. Прекратить на себя давить – значит последовать одному из основных постулатов психосоматики. Чем выше давление, тем больше сопротивление. И отпустить те рычаги, которые провоцировали болезнь. Перестать на себя давить, чтобы позволить чувственности раскрыться и начать с этого момента путь самоисследования, выходя из шаблона чужого сценария. Разумеется, лечение идет под наблюдением гинеколога, эндокринолога, гастроэнтеролога и с поддержкой психолога или психотерапевта. Но и процессы ауторегуляции имеют значимую роль, поскольку в конце концов все применяемые инструменты работают для того, чтобы развить внутри себя навыки управления мыслями, эмоциями, чувствами и телом. Упражнение «Работа с травмой». Работа с травмой – это психотерапевтический процесс, в котором мы приходим к осознанию, что избавиться от негативного опыта невозможно. Стереть, забыть или изменить прошлое мы не в силах. Травма, как исторический факт, уже свершилась и стала частью прошлого жизненного сценария. Однако, при помощи работы над собой, оказывается, что можно. Осознать, какие защитные механизмы внутри психики заложил травмирующий опыт. Определить уровень ресурса, который сегодня тратят бессознательное на подавление этого опыта. Изучить установки и воспоминания, лежащие в основе травмы и ставшие сегодня циклами негативных мыслей. Растождествить себя с травмой, так как она вас не идентифицирует и не определяет. Прекратить идти на поводу защитных механизмов психики и выйти на метауровень наблюдателя над инстинктом самосохранения. Выйти из цикла травмирующего опыта. Успешное завершение работы с травмой происходит в момент, когда вы понимаете, что этот опыт сегодня прекратил вас повреждать и стал источником некоего нового ресурса. Этот ресурс оказывается связан с новым жизненным сценарием и предназначением, которые вы для себя открываете в процессе психотерапевтической работы. Приступая к упражнению, помните, задача не в том, чтобы сделать себе больно, а в том, чтобы отделить тело от этой боли и запретить ей повреждать себя снова и снова. Сегодня мы используем таблицу. Нарисуйте ее при помощи линейки и карандаша в рабочей тетради или блокноте и приготовьтесь к заполнению. Заполнять лучше одним днем, а затем возвращаться к таблице при необходимости. Она содержит следующие столбцы. Первый. Травмирующее событие из прошлого. Например, когда мне было 9 лет, папа ушел в другую семью, где у него родилась дочка. После этого он перестал со мной общаться. Второй столбец. Как на него реагирует тело? Например, напряжение в плечах, тянущее ощущение в животе, сжимаются зубы. Третий столбец. Какой защитный механизм включается при воспоминаниях об этой травме? Например, никому не доверять, не разрешать себе слишком привязываться к кому бы то ни было, не доверять себе и не позволять себе влюбленность. Четвертый столбец. Как можно сегодня помочь себе справиться с этим опытом? Например, осознать, что мужчины в моей жизни не равняются моему отцу. Я уже усвоила весь необходимый опыт, чтобы выбрать надежного мужчину, которому смогу доверять. Возвращаясь к этому упражнению, обращайте внимание именно на последний столбец. В нем вы сможете постепенно нарабатывать новые контрдействия и контрпереосмысления, которые помогут вам менять стратегии поведения и взаимоотношений с собой. На всякий случай еще раз напоминаю, что работа с травмой – это психотерапевтический процесс, поэтому можете выносить результаты из таблицы в работу со специалистом. Гипотиреоз. Что определяет динамику душевной жизни в норме и патологии – сознание или бессознательное? Для нас сознание определяет эту динамику и конфликт, и возможность излечения. Оно направляет всю деятельность человека. Владимир Николаевич Мясищев. Советский психиатр и медицинский психолог. Исследователь проблем человеческих способностей и отношений. Основатель Ленинградской школы психотерапии. Гипотиреоз – это заболевание, связанное с понижением функций щитовидной железы. Медицинское определение звучит следующим образом. Гипотиреоз – состояние, обусловленное длительным стойким недостатком гормонов щитовидной железы, противоположное тиреотоксикозу. На языке психосоматики это означает засыпание организма, когда замедляются все процессы и происходят изменения личности, для которых характерны такие метафоры, как угасание, увядание, поражение. Нота бена. Любой процесс работы с психосоматикой начинается с обращения к врачу. Гипотиреоз достаточно широко изучен в психосоматическом аспекте, в том числе потому, что его манифестация значительно влияет на течение внутренней картины болезни. Если опираться на современные исследования, то на первом месте среди психоэмоциональных причин данного заболевания находятся стресс, длительная тревожность, психоэмоциональное выгорание, перенесенный травмирующий детский опыт в прошлом. Это состояние глубокой усталости, когда даже короткий стрессор способен выбивать человека из привычной колеи, в которую ему крайне сложно вернуться. Лишний вес начинает набираться как по причине того, что формируется эмоциональное заедание, так и из-за замедления метаболизма на фоне высокого уровня стресса. Отличительной чертой увеличения массы тела при гипотиреозе является ее устойчивость. Вес приходит стихийно и держится крепко, отвечая за каждую диету все более и более сильным отеком и замедлением, словно кто-то останавливает время. Исследователи и психоаналитики психосоматического подхода в течение 40 лет собирали психологический портрет пациента с гипотиреозом. Для него характерен тревожно-изматывающий перфекционизм, болезненная склонность к тотальному гиперконтролю, высокие требования к окружающим и еще более высокие требования к самому себе. В течение жизни постепенно становится все сложнее проживать сложные чувства и эмоции. Приходится со временем все глубже прятать и подавлять их внутри себя. И вы снова согласитесь со мной, что, несмотря на яркие характеристики, весьма и весьма расплывчатое описание. Каждый из нас в той или иной степени тревожится, беспокоится, контролирует и требует от себя невыполнимого. Но далеко не у каждого развивается гипотиреоз. А значит, мы, исследователи, должны быть более пытливыми и внимательными к личным историям обыкновенных людей и учиться задавать правильные вопросы. Когда впервые в своей жизни вы прочувствовали явное ощущение провала? Когда вы разочаровались в своей жизни? Когда разочаровались в себе? Когда отпустили попытки что-то изменить в своей жизни? Кто одержал над вами победу? Что вы испытываете сейчас по отношению к себе? По моим практическим наблюдениям, при работе с пациентом, болеющим гипотиреозом, за первичными жалобами об усталости, стрессе и тревоге выходят метафоры самонаказания и самоуничтожения за невыполненное предназначение или несоответствие тем или иным нормам и устоям. Это самая настоящая бойня, которая прячется за внешним видом непоколебимости и бесчувственности. Только человек с гипотиреозом и депрессией знает, какой бой он ведет каждый день против самого себя. Владимир Николаевич Мясищев говорил: «Для человека с гипотиреозом характерна дефицитарная агрессия, проявляется общим сниженным жизненным тонусом, отсутствием контактов, потребностей, целей, интересов, помыслов, стремлений. Это выражается в пассивной отстраненности от обстоятельств и людей, в чувствах внутренней пустоты, частых приступах скуки и неспособности выразить свои чувства и потребности в отношении других людей. Индивид не вступает в реальную конфронтацию с другими, даже при необходимости, и она заменяется компенсаторными мечтами и фантазиями. Человек с дефицитарной агрессией страдает от чувства вины, при конфликтах не защищает свои интересы, в ситуациях соперничества и непосредственно после них быстро уступает. При дефицитарной агрессии человек испытывает выраженные трудности в восстановлении контактов. Отсутствие отношений с окружающим миром ведет к появлению чувств безучастности и внутренней пустоты, типичных, в частности, для депрессии. И не просто так эти два состояния, по данным клинических исследований, идут бок о бок. Как и при железодефицитной анемии, депрессия тела начинается с глубокого чувства внутреннего опустошения. Еда становится способом наполнения. Но внутри может скрываться и горе, и трагедия предательства себя, или невозможности сделать выбор в собственную пользу. Всегда находится что-то, что важнее и приоритетнее тебя. На третьем уровне убеждений и метаустановок при гипотиреозе находится борьба со временем, финальная фаза гонки, когда человек уже проиграл и сошел с дистанции. Трагедия чемпиона, который больше не может побеждать, но мысленно продолжает изводить себя изнутри. Это могут быть детские сценарии, в том числе нарциссическое расширение, самосбывающиеся деструктивные пророчества от родителей и другие формы травмирующего детского опыта. Учитывая схожесть симптомов депрессии и гипотиреоза, недопустимо слепое назначение антидепрессантов без предварительного комплексного обследования щитовидной железы в динамике. И в глубине гипотиреоза под всеми этими сложными защитными и компенсаторными слоями прячется потеря себя. Нарушение самовосприятия в разных аспектах личности, низкая самооценка и чувство неуверенности, шаткости. Нарастает эмоциональное истощение, замыкающее порочный круг, уставшее тело, уставшая душа. Появляется желание изолировать себя от общества, от всех тех, кто нападает и судит, в том числе от самого себя. Так как лишний вес при гипотиреозе является вторичным симптомом, возникшим на фоне тяжелого пережитого стресса, а порой и травмирующего опыта, основное внимание на первых этапах будет направлено на лечение тела. В процессе следования рекомендациям доктора вы подключаете работу с психологом и ауторегуляцию. На втором и третьем этапе мы направим фокус внимания на разъединение с тревогой и выполним упражнения из гештальт-терапии. Упражнение «Дерево чувств». Вид «Эмоционально-образная терапия». Количество шагов — 4. Будем снижать уровень тревоги и разбираться с собственными чувствами, а также визуализировать эмоции, чтобы понять, как они связаны с текущими переживаниями. И не питает ли тревогу какое-то совсем другое или, может быть, старое переживание? Расположитесь в спокойном месте, где вас никто не побеспокоит. Понадобится рабочий блокнот или лист формата А4, а также цветные карандаши или обычная ручка. Шаг первый. На чистом листе бумаги нарисуйте ствол дерева. Подумайте, какие у него корни, крупные или ветви. Как они связаны с вашими эмоциями и чувствами? Что вы испытываете прямо сейчас? Это могут быть как положительные, так и отрицательные переживания. Поместите их в ваш рисунок. Ветви могут отражать эмоции и чувства в моменте здесь и сейчас, а корни, например, символизировать источники тревоги и стресса. Подпишите слова и фразы, которые обозначают корни и ветви. Шаг второй. Теперь нарисуйте маленькие веточки, уходящие от крупных ветвей. Они будут символизировать текущие основные источники переживаний, например, работу, отношения или проблемы с самооценкой. Исходите из собственных ощущений. Важны только ваши образы, смыслы и ценности. Каждую маленькую веточку тоже подпишите эмоцией, чувством или конкретным образом той или иной проблемы. Шаг третий. Далее переходим к листьям и плодам. Подумайте, что для вас означают эти слова. Это может быть человек, история из жизни, конкретные ситуации или события. При помощи листочков и плодов опишите подробнее каждую крупную и мелкую ветвь. Вы увидите, что она состоит из задач, больших и маленьких причин, ваших и чужих переживаний. Например, на ветке «Тревога» вы можете нарисовать листья с надписями «Бесконечные задачи» или «Неопределенность». Шаг четвертый. Посмотрите на свое дерево чувств. Обратите внимание на то, какие эмоции у вас преобладают и какие корни вызывают тревогу. Задайте себе вопросы. Как я могу поработать с этими корнями? Какие чувства мне хотелось бы развивать и укреплять? Есть ли способы уменьшить влияние тревожных корней на мою жизнь? Задайте вопросы о ветвях, листьях и плодах. Зафиксируйте, какое положительное твердое чувство появляется у вас, когда смотрите на ваше дерево. Завершите упражнение, написав на отдельном листе бумаги 3 действия, которые можете предпринять, чтобы поддержать свои положительные чувства и уменьшить тревогу. Это могут быть простые шаги, такие как проводить больше времени с близкими или заниматься спортом. Повторяйте это упражнение регулярно, чтобы отслеживать изменения в своих чувствах и находить новые источники радости и поддержки. Отеки. Гордый характер – это способность быть искусным лоцманом в бушующем море людских страстей, оставаться самим собой в просвете между собственной силой и слабостью. Сабина Николаевна Шпильрейн, советский психоаналитик и педолог, ученица Зигмунда Фрейда. Отеки и лишний вес идут всегда рядом. Чтобы понять, при чем здесь отек, давайте в конце 4 главы поговорим о жировых клетках. Адипоциты имеют сферическую форму и содержат крупную вакуоль с жиром, занимающую большую часть клетки. Цитоплазма и ядро находятся на периферии, что делает клетку более эффективной для хранения жировых запасов. При избыточном весе адипоциты увеличиваются в размере и могут также увеличиваться в количестве. Это приводит к следующим последствиям. Увеличение объема жировых запасов. При накоплении жира адипоциты растут, что может привести к их дисфункции. Они начинают выделять воспалительные молекулы, такие как цитокины, что может способствовать развитию хронического воспаления. Снижение чувствительности к инсулину. Как мы уже разобрали, увеличенные жировые запасы могут нарушить нормальную работу инсулина, что приводит к повышению уровня сахара в крови и риску развития диабета второго типа. Но и это еще не все. Нас интересует порочный круг, при котором лишний вес и лишняя жидкость начинают дружить и мешать человеку избавляться от одного и от другого. Как это происходит? Рассмотрим следующие связи. Воспаление. Как уже упоминалось, увеличенные адипоциты выделяют воспалительные молекулы, которые могут привести к нарушению функции кровеносных сосудов и увеличению проницаемости капилляров. Это может способствовать накоплению жидкости в тканях. Снижение лимфатической функции. Избыточные жировые отложения могут сжимать лимфатические сосуды, что затрудняет отток лимфы и приводит к накоплению жидкости, вызывая отеки. Гормональные изменения. Жировая ткань производит различные гормоны, которые могут влиять на баланс жидкости в организме. Например, увеличение уровня лептина может нарушить регуляцию водно-солевого баланса. С одной стороны, появляется тяга к сладкому и соленому. С другой, каждый лишний прием пищи становится ритуалом получения удовольствия. Вес начинает стремительно расти. А утренние взвешивания окрашиваются не просто в негативные цвета, а в настоящее самонаказание. Поскольку нам так или иначе предстоит разобраться с пищевым поведением и отношениями со сладким и соленым, предлагаю прямо сейчас обозначить их значение для тела. Например, глюкоза влияет на обмен нейромедиаторов, в частности, увеличивает активность серотонина и стимулирует выброс эндогенных опиатов. Это способствует тому, что в ситуации стресса или переутомления у человека появляется тяга к сладкому, как к источнику положительных эмоций. То есть мы действительно используем сладкое как утешение. И здесь снова можно провести параллель с дефицитом того сахара, который мы могли недополучить с материнским молоком, в разных аллегориях и метафорах. Причем эта связь может быть очень прочной. В моей работе нередко случаются ситуации, когда девушка планирует отказаться от сладкого и вечером этого же дня падает на кровать с сильнейшим приступом головной боли напряжения. Повышается напряжение, растет раздражение и, как назло, выдается тяжелый день. Но случайность ли это? Или яркий пример того, как мозг реагирует на попытки самоограничения? «Не отдам!» — кричит внутренняя поврежденная часть и запускает каскад оборонных реакций, чтобы во что бы то ни стало скрутить вас и победить. Любой ценой, любой болью, любой мыслью. И окажется, что не просто так зависимость от сахара связана с детским травмирующим опытом, длительным стрессом и эмоциональным заеданием. А мы пытаемся у нашей раненой части вырвать из рук единственное, что позволяет ей чувствовать счастье. Разумеется, тело не будет отдавать вес. Поэтому давайте продолжим. Итак, сахарная зависимость имеет прямую связь с отеком, причем отеком, ускоряющим старение и негативно сказывающимся на внешности. При этом не нужно впадать в отчаяние и категоричность. Человеческий организм спокойно справляется с 6 чайными ложками сахара в сутки, без вреда для здоровья. Поэтому если по утрам для хорошего настроения требуется кофейный ритуал, оставьте его во благо своей психики и не наказывайте себя лишними ограничениями. А что же соль? В 2008 году было опубликовано исследование, доказывающее, что зависимость от пищевой соли приводит к лишнему весу и ожирению, причем рассматривается именно как аддиктивное состояние. Стимулируя дофаминовые рецепторы наслаждения и удовольствия, обычная поваренная соль становится настоящим наркотиком, и в зону риска попадают дети, выросшие в семье алкоголиков, у которых привычка есть соленые блюда становится изолированной формой, перенятой от родителя зависимости. При этом полностью исключать соль нельзя. Нашему организму требуется не более 5 грамм соли в день для здорового функционирования. Но изучить внутрипсихические механизмы требования соли важно как минимум для того, чтобы управлять собой и выйти из-под бессознательного подчинения программе выживания. Изменение пищевого потребления сахара и соли поможет вашему телу начать процесс избавления от лишней жидкости, стимулирует восстановление внутренних процессов, включая метаболизм. Чтобы закрепить процесс выведения лишней жидкости, обязательно нужно включать физическую активность. Например, удовлетворять необходимый для тела минимум в 5000 шагов, а также применять классические упражнения с диафрагмальным дыханием в качестве утренней зарядки. Кроме того, обращение к врачу с последующим назначением препаратов калия и магния для восстановления баланса микроэлементов будет способствовать выведению лишней жидкости и восполнению дефицитов. На практике в работе с учениками это происходит быстро, а нарастающие результаты облегчения и освобождения от отеков позитивно влияют на восприятие мощности своего тела. Оно действительно благодарно и отзывчиво реагирует на то, что мы делаем для него с пользой. Вы будете видеть результат не только на весах, но и на качестве кожи, на лице, которое вдруг вернет себе прежние контуры, четкость и свежесть. Появится больше ресурса, а мозг, загнанный в опиоидные пляски с сахаром и солью, начнет находить для вас новые источники настоящего качественного удовольствия. Но давайте от канцелярских научных слов перейдем к языку, на котором говорит душа человека, и поработаем с метафорой. Отеки — это проосадок той боли, что мы запретили себе чувствовать. Однако это боль не от внешнего удара, а от тех пощечин, которые мы отвешиваем сами себе в те моменты, когда пытались удержать на лице чужие маски. Затычены и затрещены, чтобы молчать и делать. Оскорбления, чтобы продолжать нести чужую ответственность и спасать тех, кто не нуждается в спасении. Отеки — это не про внешние повреждения, а про внутреннюю глубокую боль, причиненную лично нами, самим себе. И что самое противное и оглушающее, мы не можем так просто эту боль отпустить. Ее осадок дает ощущение наполненности, словно пытаешься вложить в старую рану чужой осколок, она кровоточит и гниет, но добавляет какую-то непонятную полноценность. И вместо того, чтобы очистить рану, промыть ее, наложить повязку и насладиться собственной пустотой и освобожденностью, мы продолжаем заставлять себя быть кем-то. Вода в теле выступает как река, разделяющая два разных берега, или как осадок, распространившийся от той психической раны, в которой мы держим чужой осколок. И чтобы помочь своему телу освободиться от него, нужно прямо сейчас решительно отсечь все то, что вы больше ни эмоционально, ни физически не можете терпеть. Достаточно. Пришло время возмутиться, отрезать от себя питающиеся вами чудовища и признать, что вы имеете на это право. Сделайте вдох, выдох. Подумайте о лишней жидкости, об отеках, о тяжести, которую можно больше не тащить. А теперь найдите то, что подсказывает бессознательное. О чем оно так настойчиво и явно говорит вам последние годы? Возможно, сейчас стоит к нему прислушаться и сделать то, что станет для вас началом освобождения. Ощущение освобождения похоже на то, когда вы встаете под маленький водопад. Под ногами кристально чистая вода, а вам на голову падают потоки очищения. Вместе с этими потоками тело отпускает внутреннюю сковывающую тяжесть. Используйте воображение для того, чтобы найти прямой ответ. Когда и как нужно обрезать повреждение, отсечь его от самого себя и больше не позволять быть этому в вашей жизни никогда. Удивительным образом, тело стремительно начнет отпускать отек, и мы с вами говорим про условия как внешней жизни, так и внутренней, которую создают наши мысли и воспоминания. На этом мы заканчиваем четвертую главу и переходим к пятой. Вы можете сделать небольшой перерыв и в течение пары дней понаблюдать за телом. Дальше наша работа будет посвящена восстановлению диалога с телом и созданию опорных конструкций, которые помогут вам начать снижать вес, если это все еще требуется. А может быть, к вам придет важное и ценное осознание, что ваше тело — это ваш уникальный дом, прекрасный сам по себе. Упражнение «Реки моего тела». Вид. Психосоматотерапия. Работа с метафорой. Количество шагов — 2. И в завершении выполним упражнение для работы с метафорой, направленное на осознание и освобождение эмоциональных блоков, которые могут влиять на задержку жидкости в организме. Для начала найдите спокойное место, где вас никто не побеспокоит. Шаг первый. Сядьте или лягте удобно. Закройте глаза и сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы расслабиться. Представьте себе, что ваше тело – это река, и вода в нем должна свободно течь. Обратите внимание на те части тела, где ощущаете отеки или тяжесть. Шаг второй. Попробуйте почувствовать, какие эмоции или мысли связаны с этими зонами. Возможно, это чувство застоя, обиды, тревоги или нежелание отпускать что-то. Позвольте себе мягко и без осуждения принять эти чувства. Затем мысленно представьте, как с каждым выдохом отпускаете эти эмоции, и вода в теле начинает свободно циркулировать, унося с собой застой и отеки. Повторяйте это визуальное очищение несколько минут, ощущая легкость и свободу. После упражнения откройте глаза и сделайте несколько мягких движений, чтобы вернуть себя в настоящее. Это упражнение помогает установить связь между эмоциональным состоянием и физическими проявлениями, способствуя гармонизации и облегчению состояния. Регулярная практика может помочь вам лучше понимать и поддерживать свое тело и эмоции в балансе.